Глава 19. Среди ночи меня разбудил Арам. «Елина», — прошептал он, — «я отправляюсь в королевскую казну. Ты можешь пойти со мной и подобрать что-нибудь интересное в качестве подарка великому отцу. Там много древних артефактов, найденных при расчистке пустоши. Но предупреждаю сразу, мне придется завязать тебе глаза, сама понимаешь». Я кивнула. «Понимаю. Сама бы сделала точно так же, но вот в другом я сомневалась. Думаешь, если бы в казне Вайдилы осталось что-то интересное, Живела не отправила бы это своему отцу?» «Нет», — Арам довольно улыбнулся. «Про эту часть королевской казны знают единицы, и Живела совершенно точно туда не добралась. Так как, идешь?» «Иду. Решение я приняла мгновенно. Подожди меня за дверью, мне нужно одеться». Я собралась почти мгновенно. Слова Арама о древних артефактах, собранных на территории пустоши и запертых в закрытой от всех части казны, воодушевляли. Возможно, все не так плохо, и я смогу найти несколько артефактов, которые приведут великого отца в восторг и заставят поверить, что я искренне хочу его покровительства для себя, своей страны и Грилории. Арам завязал мне глаза сразу, как только мы спустились в подвал. Какое-то время мы шли мимо продуктовых складов. Харчевня под землей была такая же большая, как и наверху, или даже больше. По моим ощущениям, погреба располагались даже за периметром основных стен, и запасов здесь было неожиданно много. Клария была разрушена еще весной, когда продукты обычно уже основательно подъедены. Маловероятно, что летом и осенью им удалось пополнить кладовые. К этому времени, если судить по постоялому двору, в котором мы останавливались на ночь, вся округа была уже разрушена и разграблена. А отправлять обозы далеко за пределы столичного округа в такой обстановке тоже совсем небезопасно. Но сейчас я то и дело чувствовала густой запах продуктов, слегка прелых овощей, молочных сыров, копченого мяса и даже муки. Видимо, совсем недавно кто-то спускался сюда за ней, и в воздухе стояла густая мучная пыль, от которой у меня мгновенно зачесался нос. Пришли. Арам, держащий меня за локоть, остановился. «Я сейчас открою проход. Мне нужно тебя оставить, но я обязательно вернусь». «Хорошо», — произнесла я, чувствуя нестерпимое желание снять повязку. Арам, рука которого давала мне ощущение защиты от непроглядной тьмы, царящей вокруг, исчез, оставляя меня совсем одну. Я поежилась. Раньше мне казалось, нет ничего сложного идти вот так в полной темноте по незнакомым коридорам и подвалам, доверившись тому, кто ведет тебя вперед. Но сейчас я чувствовала себя довольно неуютно. Поутихшее было сомнение в верности названного брата снова подняли голову. И я даже немного запаниковала и сдернула бы повязку с глаз, если бы не вспомнила, как сама несколько месяцев назад провела по подземным переходам Амила и Зелейну в королевский замок. Интересно, они чувствовали то же самое, что и я сейчас, или им было хуже? Я-то Арама знаю уже довольно давно, а они тогда доверились совсем незнакомой, впервые увиденной женщине. Но если они смогли приструнить свои страхи до самого конца, то я точно должна справиться и сдержаться. Вот и все. «Идемте». Арам снова взял меня под локоть и куда-то повел. И через пару шагов приказал: «Наклонитесь, дверной проем довольно низкий». Я послушно нагнулась и, сделав следующий шаг, ощутила, как резко посвежал и похолодел воздух, как будто бы мы вышли на улицу, а не вошли в подземный ход. Мне показалось, что запахло снегом и морозом. В этой части тайного хода «очень хорошая вентиляция», — заметил Арам. «Но дальше будет намного хуже. Стойте здесь, я открою еще одну дверь». Я кивнула и послушно замерла на месте. В этот раз Арама не было гораздо дольше. Я уже начала замерзать, как вдруг в полной тишине раздался оглушающий скрежет открываемой каменной плиты. Очень знакомый звук, просто намного более сильный, чем в том памятном шкафчике с чистым постельным бельем, с которого начался мой путь после заговора, а потом с снова наступила звенящая тишина. «Идемте». Арам появился так же внезапно, как исчез. Подхватил меня за локоть и снова потащил куда-то вперед. Через несколько шагов я кожей ощутила, как потеплел воздух, и привычно запахло пылью и затхлостью, которая ощущается в любом подземелье, какая бы вентиляция там ни была. Под ногами захрупали камни и пахнуло жаром от факела. Вот, оказывается, почему Арама не было так долго, он подготовился. Мы шли довольно быстро. Крупных камней, о которые можно было бы споткнуться, мне не попалось. И вообще, по моим ощущениям, пол в тайном ходе был засыпан толстым слоем речной гальки. «Если устали, можем устроить привал», — примерно через свечу предложил Арам. Я помотала головой. Не потому, что устала и не хотела отдыхать, а потому, что сдерживать желание снять маску с каждым мигом становилось все труднее и труднее. Кожа, казалось, зудела от нетерпения, а глаза болезненно ныли от необходимости быть закрытыми. И как только Зелейна с Амилом справились с подобной проблемой так легко? По их внешнему виду совсем не было заметно, что их что-то тяготит, а мне пришлось вцепиться в подол, чтобы удержать руки. «Хорошо», — не стал спорить Арам, и, заметив мои страдания, добавил, «через четверть свечи я развяжу вам глаза. Дальше дорога будет прямая». Я кивнула. Подземный ход неожиданно оказался довольно длинным. Да, чтобы выйти из грилорских пещер, нам с братом потребовалось больше 2 дней. Но мои предки использовали природные лабиринты, а прорубленный в каменной скале коридор на самом деле был довольно коротким. Здесь же стены, к которым я изредка прикасалась, были сложены из кирпича. Иногда попадались большие деревянные столбы, на которых, по-видимому, крепилась кровля, а это значило, что переход целиком и полностью творение человеческих рук. И это впечатляло. Даже не тем, сколько рабского труда вложили в строительство, а тем, как точно было все рассчитано. Харчевня стояла довольно далеко от центра, а значит, прямо сейчас над нами был город с людьми, дорогами и домами. Все это создавало колоссальную нагрузку на свод подземного коридора. Но опять же, судя по ощущениям, ни один кирпичик в стене не треснул. Все те, которых мне довелось коснуться, были идеально ровными и целыми. Не знаю, кто проектировал этот переход, но он или она явно был гением. Когда через четверть свечи Арам развязал мне глаза, я первым делом, моргая от слишком яркого света факела, принялась осматривать стены, дабы убедиться, что мои догадки верны. Арам, заметив мой интерес, довольно хмыкнул и с гордостью произнес: «Этот подземный ход построил раб, которого королева Ирила выбрала в качестве отца своей дочери. Это было очень давно, несколько веков назад. Сама королева не оставила сколь-нибудь значимый след в истории, и ее имя осталось в памяти только благодаря рабу. Его строения до сих пор считаются самыми лучшими и красивыми в королевстве Кларин. И никто так и не смог превзойти их ни в красоте, ни в крепости. В общем-то, и дворец королевы тоже дело его рук, кроме самой старой его части, той, в которой жила королевская семья». Он вдруг запнулся. «Может быть, именно поэтому весь остальной дворец и не пострадал? Я хотела бы увидеть и другие его работы», — постаралась я увести разговор в сторону. Арам промолчал, и я зашла с другой стороны. «Когда маги будут повержены, и я приеду к вам с Вайдилой с визитом, и вы мне все покажете. Договорились?» Он ответил не сразу. Тряхнул головой, отгоняя тревожные мысли о жене и дочери, которых он оставил в самом опасном месте Северной пустоши, и улыбнулся. «Договорились. Знаешь, только твоя уверенность в победе удерживает меня от того, чтобы бросить все и умчаться в сердце пустоши. Наша дочь», — он запнулся, — «она не такая, как все остальные. Она особенная». Я улыбнулась. Голос Арама потеплел и наполнился счастьем. Я даже немного позавидовала его дочери. Ей повезло иметь такого отца, как он. Я хотела бы, чтобы у моих детей тоже был такой же. Дишлан идеально подходил на эту роль, но... Я прикусила губу, чтобы сдержать слезы. Время не лечит. Боль потери, которую я ощущала сейчас, была ничуть не меньше, чем тогда, и вряд ли когда-нибудь станет меньше. Для каждого родителя его дети особенные, произнесла я, незаметно вытерев слезы. Да, кивнул Арам, но наша Санира не воин, она совсем другая, очень сильно похожа на маленькую Айлану. Айлана была одной из тех детей, которых привезли во дворец, чтобы Вайдила общалась со сверстницами. Именно она помогла Вайдиле во всем, что касалось освобождения одного раба. «Ничего себе!» — ахнула я. «Я понимаю, что ты практически король Кларинского королевства, но тебе столько довелось пережить. Это удивительно». «Думаю, что вы с вашим братом, ваше величество, пережили ничуть не меньше. Нам с Вайдилой хотя бы не пришлось устраивать государственный переворот и возвращать трон». Арам рассмеялся. «На самом деле все не так страшно. Меня всегда защищала Вайдил. Что бы ни случилось, я знал, она не оставит меня и поможет в любой беде. И сейчас, когда она оказалась заперта в сердце пустоши, я тоже сделаю все возможное и невозможное, чтобы защитить их. Именно поэтому я и привел вас сюда». Он остановился и резко изо всех сил ударил рукой о камень на уровне груди. От неожиданности я вскрикнула, уже представляя, как хлынет кровь от такого удара. Но кирпич неожиданно легко провалился назад, и в тот же миг одна стена практически бесшумно сдвинулась в сторону, открывая вход в темную комнату. Света факела в руках Арама было достаточно, чтобы увидеть. Это настоящая сокровищница королевства Кларин. Мы осторожно вошли внутрь. Арам поднес огонь к торчащему в стене факелу, и через несколько мгновений он вспыхнул, освещая кусочек тайной казны. «Держи». Арам сунул мне в руки свой факел, а себе снял тот, что был на стене. «Можешь ходить где угодно и смотреть что угодно. Ищи то, что может сойти за подарок великому отцу. В центре, в больших сундуках, наш золотой запас, а в шкафах, которые стоят вдоль стен, можно найти что-то более ценное. Драгоценные камни, ювелирные украшения. Но я бы обратил внимание на каменья, найденные на территории пустоши. Их не так много, земли у нас довольно бедные, но те, что есть, поражают воображение и размером, и красотой. И, насколько я помню, в левом дальнем углу, в небольшом сундучке, который стоит на нижней полке, собраны самые ценные артефакты, а я пока нагребу золото». Я не стала тянуть зайца за уши, взяла факел и сразу пошла к артефактам. Пару горстей драгоценных камней, конечно же, тоже не будут лишними, но основную ставку я и раньше делала именно на дары древних богов. И золото из шахт Южной пустоши, конечно. Однако все мои ельки исчезли вместе с Зелейной, а обманывать великого отца, подсовывая ему вместо золота, добытого на территории, где буйствует дикая магия, то, что лежало в сундуках королевы Вайдилы, я не хотела. Вдруг на моем золоте есть какие-то остаточные магические эманации, а великий отец уже держал в руках монеты Южной Грилории. Тогда мой обман раскроется в один миг и вызовет недоверие и ко мне, и к моим словам и предложениям. Я не могла так рисковать. Сундучок с артефактами стоял именно там, куда меня отправил Арам, но, вопреки его словам, был не таким уж маленьким. Я откинула резную крышку, украшенную полудрагоценными камнями. Даров внутри было довольно много, но практически все из них были сломаны. Я не знаю, откуда во мне появилась уверенность в том, что эти артефакты бесполезны. Но стоило мне взять любой амулет из знакомого темного старинного серебра, как я сразу понимала, он абсолютно мертв. В итоге я выбрала всего несколько артефактов, в которых все еще теплилась магия. И страшно разочарованная хотела уйти, как вдруг ощутила что-то такое непонятное. Как будто бы кто-то невидимый и неслышимый позвал меня. Я замерла, глядя в ту сторону, откуда услышала зов. В самом дальнем углу шкафа стояла неприметная деревянная коробочка, покрытая толстым слоем пыли. Пыль, в общем-то, была везде. Я вывозила всю юбку, испачкала пальцы, постоянно чихала и вытирала зудевший нос. Но на этой коробочке слой пыли был особенно плотным. Я осторожно протянула руки и с силой выдрала коробочку из шкафа. Она столько времени стояла там без движения, что ее дно намертво прикипело к полке. Отбросила крышку и поднесла факел. «Боги!» — выдохнула я, осознав, что именно лежало в неприметной коробочке и чей зов я услышала. Замерла, с благоговением глядя на него. Захотелось потрогать и убедиться, что глаза меня не обманывают, но я не могла отвести глаз. «Что это?» — сунулся ко мне Арам и бесцеремонно зацепил пальцами артефакт, лежащий на темной шелковой подушечке. Я открыла рот, чтобы возмутиться, но он уже развернул цепочку и... «О! Кажется, я знаю, что это! Это кулон, принадлежавший рабу, которого королева Ирила выбрала в качестве отца своей дочери. По крайней мере, я точно такой же видел у него на шее, на портрете в Королевской семейной галерее. Мы ведь только что вспоминали о нем». Я сразу передумала возмущаться. «Значит, именно этот артефакт помогал гениальному архитектору создавать удивительное строение, способное выдержать не только течение времени, но даже магический удар. А еще я тем же самым чувством, которым определяла бракованные дары, понимала. Этот, в отличие от них, заряжен и полон сил, и он жаждет найти того, кто сможет воспользоваться его способностями». Протянув руку, я подставила ладонь под висевший амулет. Он был немного больше всех тех, которые мне довелось видеть, за исключением артефактов, принадлежащих самим древним богам. Лист бумаги с чертежами, карандаш, что-то похожее на логарифмическую линейку. Все это воплотилось в темном серебре с такой точностью, что, приглядевшись, можно было бы различить обозначения и надписи на схеме. «Нравится?» Арам внезапно выпустил из рук цепочку, и артефакт упал мне прямо на подставленную ладонь. «Это семейная реликвия королевского рода, но, думаю, Вайдила не будет против, если ты возьмешь его в качестве подношения великому отцу. Он его явно заинтересует, а это именно то, что нам надо». «Ты думаешь?» – растерянно произнесла я и пояснила. «Ты прав. Этот артефакт определенно вызовет интерес великого отца. Но вдруг потом я не смогу вернуть его обратно». «Если эта побрякушка приведет нас к победе, то неважно, сколько она стоит и как дорога королевскому роду. А если мы проиграем, то тем более будет неважно, кому она теперь принадлежит. Идем, а то скоро утро». Он развернулся и пошел прочь. Я не стала спорить. Арам был прав. Я и сама готова пожертвовать чем угодно ради победы. В этот самый момент на груди, там, где зеркало касалось кожи, зачесалось, но я старательно отогнала непрошенные мысли. Этот подарок, украденный из сокровищницы великого отца, я отложу на самый крайний случай. В харчевню мы вернулись тем же путем, что и пришли. Едва отойдя, отвернувшись на место стены, Арам снова завязал мне глаза. Но в этот раз я гораздо легче перенесла невозможность видеть, куда мы идем. Я несла в руках деревянную коробочку с артефактом великого архитектора и думала о том, сколько пользы он мог бы принести за все то время, пока пылился в тайной комнате королевства Кларин. То, чем боги одарили людей, должно принадлежать им. Нельзя прятать артефакты в сокровищницах. И вдвойне жаль, что призрачный маг Хигрон не успел рассказать мне о дарах древних богов. Он определенно знал о них гораздо больше, чем я или кто-то другой.